41. Жан Ришар. 9 января 1917 года. Я не представлял себе, что я смогу испытать такое восхищение. Вы вылепили ваших солдат не только из окопной глины. Вы отлили их для вечности из бронзы. Один из моих друзей, весьма далекий от литературы, которому я дал почитать вашу книгу, сказал: «Тот, кто это написал, настоящий мужчина». Я вместе с ним вижу в этих словах величайшую похвалу. Ваша страшная книга предъявляет войне самое жестокое обвинение из всех, которые когда-либо были или будут высказаны. Ваш роман должен быть переведен на все языки. Он должен жить вечно. И я верю, что так и будет».